Навык утомительный, однако необходимый. В данном случае пуще других. И вот пример. Если бы у меня отсутствовал внутренний дозорный, я бы, описывая первый вечер, приватно проведенный с Глебом Ивановичем, майский был вечер, теплый, тотчас соединил бы все его высказывания по поводу моей африканской рукописи. Оно, может, и вышло бы стройнее, да ведь не так было. Не так? Ну вот он пришел и с этой своей необыкновенно милой, немного конфузливой улыбкой попросил отложить разбор моего сочинения до другого раза. Я согласился поспешно и даже радостно, будто отсрочивая исполнение казни. Мы стали пить чай и калякать. Глагол решительно не вяжется ни с моей почтительной любовью к Глебу Ивановичу, ни стеснившим мою душу скорбным выражением его серо-голубых глаз, ни с манерой подергивать тускло сидеющую бороду, подергивать словно бы в тревоге и вместе отрешенно. Но мы именно калякали, сумерничали, чаевничали, а ветер с Волхова покачивал абажур, светлые блики вздрагивали и двигались. Я заметил, что Глеб Иванович следит за ними. Следил все пристальнее, но разговор наш, ничего не значащий, продолжался, и я, как сейчас, слышу его голос. Вот ведь что любопытно. Голоса других людей, давно отзвучавшие, могу припоминаючи определить, тонкий, толстый, грубый, еще какой, а его голос и теперь слышу. Не сильный, словно бы тронутый никотинной желтизною, не то чтобы хриплый, как у многих курильщиков, нет, желтизною тронутый, вот так. Да-да, слышу голос, лицо вижу, лоб белый-белый, и этот жест, вытянув два пальца правой руки, прикладывал накрест к груди, будто самому себе указывая, где болит. Вижу, слышу, но, окунув перо в чернильницу, воспроизвожу на бумаге какую-то фиолетовую немочь. А воспроизвести надо, непременно надо, потому что в этот первый наш вечер, в словах его, вдруг произнесенных шепотом, мне приоткрылась чета здравого смысла. И лоб его белый-белый почудился мне пылающим, потому должно быть, что в голове Глеба Ивановича кипела идея самая кардинальная. Если приблизительно, то в шепоте Глеба Ивановича было следующее. Не полет и дрожь бликов от прорезей в латунных обручах абажура видел он, а млечный путь маленьких человеческих сердец, полных страдания, готовых исцелить друг друга касаниями, соприкосновениями, однако летящими врозь и не умеющими догнать друг друга. И на этом млечном пути, в этом полете, было и его сердце, давно надорванное и обреченное на разрыв, что и случилось несколько лет спустя. Боюсь, напишу темно, но есть тут какая-то связь со сновидением, о котором мне рассказывали. Кто рассказывал, не помню, да суть-то вот в чем. Танееву, композитору, говорили мне, сновидение было, ни в каких сонниках не сыщешь. Нечто живое, сияющее, витало в черных безднах, витало, озаряя и согревая душу людей. А где-то внизу, по самому что ни на есть краю сновидения, влеклась жалкая вереница в каких-то хламидах, в каких-то хитонах. Сияющими, живыми снились Танееву музыкальные мысли Чайковского, и Танеев плакал слезами восторга и благодарности. Снились и свои танеевские музыкальные мысли, жалкие хламиды, и он плакал слезами отчаяния. Вникнуть надо, вникнуть! Как я понимаю, не звуки в цвете или в каком-то фигурном обличии снились. Нет. Мысли. Доктор, слава богу, не покусился на рассуждение о муках творчества, о процессе творчества. Такие работы, произведенные пером психиатров, были ему, конечно, известны о Гоголе, о Достоевском, о Тургеневе. А не покусился, думаю, не потому, что не причислял себя ни к прирожденным, ни тем паче к гениальным психиатрам, нет, догадывался о бессилии истолкования этих мук, этого процесса. И посему попросту фиксировал по памяти сюжеты своих собеседований с Глебом Ивановичем Успенским, походя высказывая и, повторяю, не для читающей публики, разного рода соображения. Ну и прекрасно, чего же более. Да в том-то и дело, что на главном суждении у Сольцева –